Башняку удалось напасть на след этих людей. В одном из селений Патыми гелики выменили ему за 3 аршина китайки 4 листа, вырванных из молитвенника, и объяснили ему при этом, что книга принадлежала жившим здесь русским. На одном из листов, который был в книге заглавным, едва разборчивым почерком было написано: «Мы, Иван, Данила, Петр, Сергей и Василий, высажены в Аневском селении Томари-Анива Хвостовым 17 августа 1805 года. Перешли на реку Тыми в 1810 году, в то время, когда пришли в Томари японцы». Осмотрев затем место, где жили русские, Башняк пришел к заключению, что помещались они в 3 избах и имели огороды. Туземцы говорили ему, что последний из русских, Василий, умер недавно, что русские были хорошие люди, вместе с ними ходили на рыбный и звериный промыслы и одевались так же, как и они, но волосы стригли. В другом месте туземцы сообщили такую подробность: 2 русских имели детей от жен туземок. В настоящее время русские, оставленные Хвостовым, на Северном Сахалине уже забыты, и об их детях ничего не известно. Башняк пишет, между прочим, в своих записках, что, разузнавая постоянно, нет ли где-нибудь на острове поселившихся русских, он узнал от туземцев в селении Танги следующее. Лет 35 или 40 назад у восточного берега разбилось какое-то судно. Экипаж спасся, выстроил себе дом, а через несколько времени и судно. На этом судне неизвестные люди через Лаперузов пролив прошли в Татарский и здесь опять потерпели крушение близ села Мгачи. И на этот раз спасся только один человек, который называл себя Кемцем. В скором времени после этого прибыли с Амура 2 русских, Василий и Никита. Они присоединились к Кемцу и в Мгачах выстроили себе дом. Они занимались охотой на пушных зверей, как промыслом, и ездили для торговли к манчжурам и японцам. Один из геликов показывал Башняку зеркало, подаренное будто бы Кемцем его отцу. Геляк не хотел продать ни за что этого зеркала, говоря, что хранит его как драгоценный памятник друга своего отца. Василий и Никита очень боялись русского царя, из чего видно было, что они принадлежали к числу беглых. Все 3 кончили свою жизнь на Сахалине. Японец Мамия Ринзо слышал в 1808 году на Сахалине, что по западную сторону острова часто появлялись русские суда, и что русские, в конце концов, своими разбойничествами заставили туземцев одну их часть изгнать, другую перебить. Мамия Ринзо называет имена этих русских: Камуцы, Семена, Мому и Васиры. 3 последних, говорит Шренк, нетрудно узнать русские имена – Семен, Фома и Василий. А Камуцы, по его мнению, очень похож на Кемца. Этой очень короткой историей 8 сахалинских робинзонов исчерпываются все данные, относящиеся к вольной колонизации Северного Сахалина. Если необыкновенная судьба 5 хвостовских матросов и Кемца с 2 беглыми – похоже на попытку к вольной колонизации, то эту попытку следует признать ничтожную и, во всяком случае, неудавшуюся. Поучительна она для нас разве в том отношении, что все 8 человек, жившие на Сахалине долго, до конца дней своих занимались не хлебопашеством, а рыбным и звериным промыслом. Теперь для полноты остается упомянуть еще о местном коренном населении – геляках. Живут они в Северном Сахалине, по западному и восточному побережью и по рекам, главным образом по Тыме. Примечание. Геляки в виде немногочисленного племени живут по обоим берегам Амура, в нижнем его течении, начиная примерно с Софийска, затем по лиману, по смежному с ним побережью Охотского моря и в северной части Сахалина. В продолжении всего того времени, за которое имеются исторические сведения об этом народе, то есть за 200 лет, никаких сколько-нибудь значительных изменений в положении их границ не произошло. Предполагают, что когда-то родиной Геляков был один только Сахалин, и что только впоследствии они перешли оттуда на близлежащую часть материка, теснимые с юга аинами, которые двигались из Японии, в свою очередь теснимые японцами. Селения старые, и те их названия, которые упоминаются у старых авторов, сохранились и по сие время. Но жизнь все-таки нельзя назвать вполне оседлой, так как геляки не чувствуют привязанности к месту своего рождения и вообще к определенному месту. Часто оставляют свои юрты и уходят на промыслы, кочуя вместе с семьями и собаками по Северному Сахалину. Но в своих кочевьях, даже когда приходится предпринимать далекие путешествия на материк, они остаются верными острову, и геляк-сахалинец по языку и обычаям отличается от геляка, живущего на материке, быть может, не меньше, чем малорос от москвича. Ввиду этого, мне кажется, было бы не очень трудно сосчитать геляков-сахалинцев и не смешать их с теми, которые приезжают сюда для промысла с татарского берега. А их не мешало бы считать хотя бы раз в 5-10 лет. Иначе важный вопрос о влиянии ссыльной колонии на их численный состав долго еще будет открытым и решаться произвольно. По сведениям, собранным Башняком, всех геляков на Сахалине в 1856 году было 3270. Приблизительно этак лет через 15 Мицуль уже писал, что число всех геляков на Сахалине можно принять до 1500, а по новейшим данным, относящимся к 1889 году и взятым мною из казенной ведомости о числе иногородцев, в обоих округах геляков всего только 320. Значит, если верить цифрам, через 5-10 лет на Сахалине не останется ни одного геляка. Не могу судить, насколько верны цифры Башняка и Мицуля, но официальная 320, к счастью, по некоторым причинам не может иметь никакого значения. Ведомости об инородцах составляются канцеляристами, не имеющими ни научной, ни практической подготовки и даже не вооруженными никакими инструкциями. Если сведения собираются именно в местах, в геляцких селениях, то делается это, конечно, начальническим тоном, грубо, с досадой. Между тем, как деликатность геляков, их этикет, не допускающий высокомерного и властного отношения к людям, и их отвращение ко всякого рода переписям и регистрациям, требуют особенного искусства в обращении с ними. Помимо того, сведения собираются администрацией без всякой определенной цели, лишь мимоездом, причем исследователь вовсе не соображается с этнографической картой, а действует произвольно. В ведомость Александровского округа вошли лишь те геляки, которые живут южнее селения Ванги, а в Тымовском округе их считали только вблизи селения Рыковского, где они не живут, а бывают мимоходом. Несомненно, что численность сахалинских геляков постоянно уменьшается, но судить об этом приходится только на глаз. И как велико это уменьшение, от чего оно происходит, от того ли, что геляки вымирают, или от того, что они переселяются на материк или северные острова. За неимением надежных цифровых данных и наши толки о губительном влиянии русского нашествия основаны на одних лишь аналогиях. И очень возможно, что влияние это до сих пор было ничтожно, равно почти нулю, так как сахалинские геляки живут преимущественно по Тыме и восточному побережью, где русских еще нет. Примечание. На Сахалине есть должность – переводчик гелякского и айнского языков. Так как этот переводчик ни одного слова не знает по-геляцки и айнски, а геляки и айны в большинстве понимают по-русски, то эта ненужная должность может служить хорошим пендантом к вышеупомянутому смотрителю несуществующего ведерниковского станка. Если бы вместо переводчика значился по штату чиновник, научным образом знакомый с этнографией и статистикой, то это было бы куда лучше.